Глава 15. Закрытый сектор, высокие планы бытия, планета Сивилла. Перед встречей с новыми хранителями на меня обрушился вихрь новых забот. Альгирна сообщила, что со мной жаждут поговорить слуги Рока, двое близнецов. Я сразу понял, это сам Рок и его двойник. Но его появление было странным, словно сама судьба играла со мной в зловещую игру. Я знал, чего хочет Рок. Он жаждал избавиться от своего двойника, чтобы вернуться на гору и восстановить силу своих столбов. Но я не верил его словам. Я давно изучил детей Творца и не доверял им. Даже те, кого я приблизил к себе, вызывали у меня лишь настороженность. Его быстрое возвращение к служению не входило в мои планы. Я считал, что ему будет полезно начать все сначала, преодолевая новые испытания. Сколько продержится двойник рядом с ним? Это оставалось загадкой, но я знал одно — он не сможет долго существовать без подпитки энергией. Нет, — решил я, — помогать Року не стоит. Но дать энергию его двойнику — другое дело. Я приказал Альгирне отвезти двойника в город Чахдо. Когда я прибыл к трактиру, куда зашел двойник, меня охватило негодование. Два хранителя, вышедшие со мной из лабиринта, жестоко избивали Рока. Один из них был покровителем воров, другой — коллег и больных. Они смеялись, когда их громила тащил Рока и его двойника. Рок был унижен, и это было несправедливо. Я вмешался, прекратив это безобразие. Рок поднял голову, его взгляд был полон боли и ярости. Я пригласил его поговорить. Наш разговор был коротким и напряженным. Мы оба остались при своих мнениях, но я почувствовал, как внутри меня зашевелился червь сомнений. Правильно ли я поступил, отказав ему? Но я подавил сомнения усилием воли и вернулся на свою гору, оставив за спиной Рока и его двойника, который продолжал жить в тени своего брата. Я уселся в беседку на балконе и стал ожидать гостей. Вскоре ко мне подошла настороженная гномка. Она несмело приблизилась и встала в проеме входа в беседку. «Заходи, глазастая, садись. Нам нужно поговорить», — пригласил я ее. Гномка действительно обладала необычной красотой. Она была шире в бедрах, чем обычные женщины, но все в ней было гармонично, кроме живота, который выдавался вперед. «Ты знаешь, кто я?» — спросил я и тут же понял, что задал глупый вопрос. Откуда ей было знать, кто я? Она воспринимала меня как человека, и, по сути, я им и был. Остальное ей оставалось неведомо. «Ты мой будущий муж», — без тени сомнения произнесла она. «И отец моего ребенка. Мне больше ничего не нужно знать. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты меня не прогонял». «Не прогоню», — ответил я. «Но я не только твой будущий муж и отец нашего ребенка. Я также хранитель степи по имени Худжгарх. Для орков я, можно сказать, бог. И это место — место силы хранителя. Оно находится не среди людей, а в другом измерении». «Это как-то меняет мое положение?» — спросила глазастая. «В целом нет», — ответил я. «Но ты должна знать, за кого выходишь замуж». «Свадьба будет у орков, по их обычаям, и там состоится бракосочетание со всеми моими невестами. Как мы будем жить потом, я пока не знаю, но рожать вы все будете здесь, потому что здесь безопасно». В этот момент мне поступил вызов от демоницы Рабы. Я не хотел отвечать, но она настойчиво звала меня, и кровная связующая нить беспрерывно вибрировала. «Слушаю тебя», — мысленно ответил я. И тут на меня обрушилась новая напасть. Оказывается, и Тора беременна. Как так? Я задал вопрос Шизе, и она снова появилась с ребенком на руках. «Не спрашивай», — ответила она. «Это моя природа, тут ничего не поделаешь. Ты носитель сильных генов власти, и у тебя потомство от тех, от кого нужно». Сказав это, она снова исчезла. Я переваривал новую информацию и понимал, что Тору необходимо забрать. Ей не будет спокойной жизни среди снежных эльфаров. Вместе с ней нужно забрать и Аврелию. Хотя девочку можно оставить Рабе. Потом решу на месте. Не стал я дальше задумываться над этой ситуацией. «После разговора с важными гостями мы отправимся к другим невестам знакомиться», — произнес я, обращаясь к гномке. «Кто к тебе прибудет в гости?» — спросила она. «Хранители. Один — хранитель гномов, другой — над морями. Можешь остаться и послушать разговор». «Нет, нет, нет», — сразу же ответила глазастая. «Это дело мужчин. Мне лезть в это не стоит. Я не понимаю ничего в ваших делах. Я пойду во дворец». Она поднялась и, плавно неся свой живот, ушла. «Мечта, а не женщина!» — раздался голос Авангура, и он зашел в беседку. Сел и, смеясь, стал меня рассматривать. «Что смешного?» — спросил я, насупившись. «Ничего, я решил твою проблему. Можешь показывать новую невесту другим невестам». «Спасибо», — недоверчиво ответил я. «Не за что. Я пошел дальше, у меня дела», — ответил он и исчез. Гости прибыли вечером в сопровождении Велеса и Торна. Я их не знал и не встречал в лабиринте. «Я Мустар», — поздоровался полноватый хранитель. «А я Жермен», — поздоровался второй. «Кто из вас что должен хранить и оберегать?» — спросил я. «Меня вы знаете, я Худжгар, хранитель степи и княжества Чахдо. Кроме того, имею влияние на наследство пропавшей Биоты. Я не знаю, где она». «Она затерялась в лабиринте», — ответил Жермен. «Я ее там видел. Я хранитель гномов». «А почему только гномов?» «Жермен, этот народ живет и на этом материке. Пока у меня нет сил для того, чтобы стать хранителем и здесь, Худжгарх. Гномы — народ упертый, и с ними нелегко, поэтому я не буду распыляться. Кроме того, я видел, что ты поставил над ними некую богиню. Правда, не знаю, как судья это позволил». «Я тоже не знаю», — согласился я. «Но у меня, как видишь, получилось, и со временем, может быть, ты получишь ее как свою помощницу. Она очень полезна». «Да, вы с Авангуром неплохо разыграли сценарий с пророком-гномом. Он имеет большое влияние среди местных гномов. Нам сказали, что ты можешь выделить нам место у подножия твоей горы? Это так?» «Да, я предлагаю вам союз равных хранителей». И внимательно посмотрел на них. «Вы самостоятельные хранители и ограничены только в том, чтобы вредить мне, а я не буду вредить вам и мешать начать служение». «Я за такой союз», — ответил молчаливый Мустар. «Остров, который мне дали для места обитания, воняет серой из-за вулкана». «Я тоже согласен», — быстро согласился Жермен. «С Матой познакомишь?» «Без проблем», — ответил я с легкой улыбкой. Пока мы обсуждали наши дела и определяли направление сотрудничества, появился Авангур. «Командор», — произнес он, — «еще один хранитель хочет с тобой поговорить». «Кто это?» — спросил я с любопытством. «Эларион, первый эльфар, хранитель леса», — представил Авангур. «Зови его», — согласился я. Авангур исчез и вскоре вернулся вместе с лесным эльфаром, который был одет в человеческую одежду, что меня удивило. Однако я приветливо улыбнулся и поздоровался. «Привет, Эларион, я Худжгарх, хранитель орков», — произнес я с радостью. «Привет, Худжгарх, меня ты уже назвал, так что представляться не буду», — ответил он с улыбкой. «Зачем пожаловал?» — спросил я. «Я вроде как враг леса». «Уже нет, я меняю князя леса и стремлюсь к миру со всеми. Сейчас идет война между снежными эльфарами и лесными, и я не могу ее остановить. Поэтому я просто жду, когда она выявит победителя. Не знаю, как повернется ситуация, но я узнал, что ты помогаешь снежным эльфарам и получил от них надел. Я тоже хочу выделить тебе надел. На границе леса и старых гор есть заброшенный город, который я дарю тебе». «Спасибо», — усмехнулся я, подумав. «На тебе, друже, что нам не нужно». И спросил. «А что мне с ним делать?» «Ты можешь заселить его черными эльфарами и давай дружить. Судья сказал, что здесь у меня есть союзник, и я, посмотрев на всех хранителей, понял, что это можешь быть только ты. Остальные слишком мелки для этого». При этих словах лица других хранителей помрачнели. «Давай дружить», — согласился я, хотя заметил, что Эларион проявляет некоторое высокомерие по отношению к остальным хранителям. Они тоже почувствовали это и начали морщиться. «Ты хочешь место у подножия моей горы?» «Нет, у меня в своем лесу есть место. Я приглашаю всех к себе на небольшой пир в честь заключения союза». «Мы его еще не заключили», — вмешался я, — «и не обговорили условия». За пир мы обсудим. Я еще не весь лес взял под свою руку, но это лишь вопрос времени. Я не могу уничтожить прорыв из инферно в проклятую рощу, где проводились пытки. Но если ты дашь мне немного благодати, я смогу закрыть прорыв». Он посмотрел на меня, и я понял, что этот эльфар очень нетерпелив и хочет получить преимущество сразу. Он хочет вести переговоры на своей территории. «Не спеши», — ответил я. «По своему опыту я знаю, что процесс служения требует основательности и не терпит торопливости. Наберись опыта, сил, и сам сможешь закрыть пробой. Со временем почини себе лес, а я оставлю снежных эльфаров, которые победят твоих лесных и захотят прийти в лес мстить». «Мстить?» — переспросил Ларион. «Думаю, мы сможем найти решение этой проблемы. А вот как быть со снежными эльфарами? Они являются порождением моего народа, и, вероятно, я должен стать их хранителем». «Не слишком ли ты самонадеян?» — поинтересовался я. «У снежных эльфаров нет своего хранителя, и они вообще не верят в богов. Давай отложим этот вопрос на потом». «Хорошо», — кивнул эльфар. «Так вы принимаете мое приглашение?» Он с вопросом в глазах посмотрел на нас. «Я не возражаю принять твое приглашение», — ответил я. Остальные хранители последовали моему примеру, выражая свое согласие. Ларион исчез, и мы перенеслись в лес, где оказались на его дереве. Как оно росло и где Ларион его обнаружил, оставалось загадкой. В огромной кроне находился красиво ухоженный дом, который обслуживали дриады. Они накрывали столы и бегали по веткам, собирая плоды. Мы расселись за столами, и Ларион поднял свой кубок с вином. «За союз достойных!» — произнес он и выпил. Затем посмотрел на меня и с улыбкой произнес. «Я даю разрешение тебе, Худжгарх, на женитьбу с моей дриадой. И это узнают все в лесу». «Не ты, Ларион, дал мне ее», — ответил я. «Мне ее подарил орк, а отдали мне ее миллерионы. Я не чужой им, и ты сразу начинаешь брать на себя слишком много. Я взял ее по праву силы, а не по твоему позволению. Если князь леса не даст своего согласия, я могу поменять князя в твоем лесу и даже сделать его вассалом снежных эльфаров или орков. Так что попридержи свои амбиции». Я говорил спокойно, но за моими словами стояла сила. А за Эларионом только его амбиции. Однако Эларион не смутился и не обиделся. «Прости, Худжгарх», — ответил он. «Я не хотел тебя обидеть. Я хотел решить твою проблему». «У меня нет проблем, Ларион, которые ты бы мог решить. Еще раз говорю, не бери на себя слишком много. У тебя нет полной власти даже остановить войну, и нет ее над лесом, а ты мнишь себя уже великим. Скромнее надо быть». На нас смотрели другие хранители, и Ларион произнес. «Да, я поторопился. Значит, ты не хочешь союза?» «Хочу», — ответил я. «Но не стоит притворяться тем, кому мы должны быть благодарны. Я знаю ваши привычки. Я говорю обо всех детях Творца. Проявите себя как союзники, и не стоит говорить лишних слов. Сейчас ты не в том положении, чтобы диктовать свои условия. Я желаю союза на равных, а не как тот, кого ты одариваешь своей милостью». «Я подумаю над твоими словами», — произнес Ларион. «А сейчас я угощаю вас». Пир был испорчен нашей перепалкой, и все это понимали. Эларион не скрывал своего высокомерия. Его гордость и желание быть выше остальных так и перли из него. Как же, первый эльфар. Я вскоре покинул пир, сославшись на дела. Авангур, Торн и Велес последовали за мной, также ссылаясь на занятость. За столом остались Мустар и Жермен. Я осознавал, что Эларион начнет заигрывать с ними против меня. Как это у него получится, было трудно сказать. Он не мог предложить хранителям ничего, чего бы те не получили от меня. Я же мог лишить их служения на тысячелетия, как и самого Элариона, но не собирался этого делать. «Странный тип этот Эларион», — произнес я. «Не странный, а заносчивый», — ответил Авангур. «Его рок и биота за эту заносчивость привязали к дереву. А меня скинули в колодец». Правда, не они и не за заносчивость, а как конкурента, но по наущению биоты. Сестричка еще та оторва. А ты правильно осадил Элариона. Он иногда не понимает, что делает. Врагом он твоим не станет, но будет соперничать за лидерство. А вот когда Рок вернется, ему мало не покажется. Рок не оставит лес. Тогда он к тебе прибежит. Помоги, Худжгарх, спаси от злого Рока. Мы расстались у подножия моей горы, и он, как всегда, исчез. Торн и Велес поспешили к своим новым пассиям, а меня ждала Тора. Я мгновенно переместился к крепости на перевале в Снежных горах и оказался у покоев Торы, которые находились в гостинице для важных господ. Постучав в дверь, я услышал, как ее открыла Рабе. Войдя внутрь, я увидел Тору с опухшими глазами. «Я пришел за тобой», — произнес я, подойдя и обняв ее. «Тебе больше нечего здесь делать. Собирайте Аврелию, мы заберем ее с тобой на время». «Ее нельзя забирать», — встревожилась Тора. «Она — око правосудия». Я ненадолго задумался. «Хорошо, оставим ее здесь. Рабе, оставайся с девочкой. Собирайтесь, я навещу ее». Аврелия была в своей комнате и играла с куклами. Одна из них сидела на импровизированном троне и раздавала команды. «Лерзер Каил, приказываю вам казнить Лера Монруила за предательство!» «Нет, не надо меня убивать!» — плакала другая кукла и падала в ноги первой. Я восхитился красотой кукол и подумал, где они могли их достать. А еще я был умилен тем, как Аврелия могла быть одновременно взрослой и ребенком. В ней это сочеталось удивительным образом, создавая нечто труднообъяснимое. Она могла рассуждать как взрослая эльфарка и делать правильные выводы, но при этом играть в куклы, как сейчас. Я тихо кашлянул, и девочка обернулась. «О, дядя Ири приехал!» — радостно воскликнула она, бросившись мне навстречу, обняла и крепко прижалась. «Тора беременна», — прошептала она мне на ухо. «Но это секрет». Я кивнул и также шепотом ответил. «Я знаю, я пришел за ней. А тебя не хотят отпускать отсюда. Ты у них око правосудия». «Я понимаю», — вздохнула Аврелия. «Взрослые такие глупые, не видят простых вещей. Они без меня пропадут. Но мне скучно». «Я могу привести тебе Груту с дочкой. Они будут с тобой играть». «Правда?» — обрадовалась девочка. «Вот было бы здорово! Грута может делать эликсиры, они тут нужны. У нас, Ири, война», — серьезно произнесла она. «Все ушли воевать, а мы с Торой остались. Она беременна и плачет. Она хочет, чтобы ты на ней женился. Боится, что ребенок останется без отца, а она мать-одиночка, и все эльфары от нее сейчас отвернулись». Я вздохнул и опустил девочку. «Пойдем, попрощаемся с Торой», — позвал я ее. Я стоял несколько удивленный, вглядываясь в Тору и Рабы, которые были без своих вещей. Тора, словно оправдываясь, тихо произнесла. «У меня ничего нет. Все осталось в столице». Ее голос дрожал. «Не беда», — ответил я, стараясь придать голосу уверенности. «Мы подберем тебе королевские наряды. Раба, ты останешься с Аврелией. Я привезу ей няньку Груту и подружку-девочку. Береги их, как берегла Тору. «А где Лысый?» «Он в трактире», — ответила Рабе. «Он тоже нужен Торе. Сходи за ним», — приказал я, чувствуя, как нетерпение охватывает меня. Рабе быстро выбежала из комнаты, а Аврелия с глазами полными слез обняла Тору на прощание. Я ждал, не торопя их, наблюдая за этой трогательной сценой. Когда Рабе вернулась, за ней шли двое. Первой шла демоница. Ее облик был столь необычен, что я не сразу узнал ее. Второй был лысый певец, который с любопытством разглядывал свою новую спутницу. «Ты что тут делаешь?» — спросил я Мордоибу, не скрывая удивления. «Я помогла вашему другу, и теперь свободна», — ответила демоница. «Я хочу служить вам, хозяин». «И это тоже демон», — прошептала Аврелия, не отрывая глаз от демоницы. «Как интересно! А невеста демоницы, дядя Ири, у тебя есть?» «Нет», — нахмурился я, чувствуя, как напряжение сковывает меня. «И ты, Аврелия, молчи о том, кто это. Мордоиба, ты будешь зваться...» Я задумался, пытаясь подобрать подходящее имя для демоницы. «Ты будешь Рабе Второй. Твоя задача — служить этой девочке и охранять ее, а ты, Рабе, останешься при Торе». «Поняла», — в унисон ответили демоницы, их голоса звучали уверенно и спокойно. «А ты в куклы играешь?» — спросила Аврелия, обращаясь к новой рабе. «Конечно, играю», — ответила демоница. Ее голос был мягким и обволакивающим. «Пойдем, покажешь свои куклы». Аврелия радостно воскликнула и, вильнув длинной юбкой своего платья, побежала к двери. «Прощай, Тора!» — крикнула она, скрываясь за порогом. Тора улыбнулась мне, в ее глазах читалась благодарность и тепло. «Совсем еще ребенок», — произнесла она, ее голос был полон нежности. «За мной!» — скомандовал я, и в тот же миг мы оказались на вершине моей горы, на балконе. Я прошел в беседку, где меня уже ждала глазастая. Тора замерла на пороге, не в силах скрыть удивление. «Кто это?» — спросила она, глядя на гномку с немым вопросом в глазах. «Это глазастая, моя невеста», — ответил я. Тора прошла внутрь и села рядом с гномкой. «Я Тора», — представилась она. «Тоже невеста этого человека и тоже беременна. И я уже ничему не удивляюсь». «Очень приятно познакомиться, сестра», — произнесла гномка с легкой улыбкой. Лысый с удивлением посмотрел на меня. «Молчи», — прошептал я. «Оставайся здесь и оберегай женщин. Я скоро вернусь». Мой путь лежал в замок, чтобы забрать Груту и предупредить невест. Первым, кого я встретил в замке, была дворфа Лия. «Привет, Лия!» — поздоровался я. Она ойкнула и присела в поклоне. «И вам здравствовать, хозяин!» Она не переставала называть меня хозяином, хотя я уже освободил ее от заклятия. «Где мои невесты?» — спросил я, слегка напрягшись. «В столовой. Обсуждают кое-что», — ответила она с интересом, разглядывая меня. «Что именно они придумали?» — поинтересовался я. «Они хотят?» — прыснула Лия. «Чтобы у вас была еще одна невеста. Гномка!» И громко рассмеялась, не выдержав. Затем она побежала прочь. Я пожал плечами и крикнул ей вслед. «Позови Груту и ее дочь, Лия! Пусть собираются в дорогу!» После чего направился в столовую. Там меня ждал женсовет. Во главе его восседала бессменный председатель всех их собраний Ганга, и вид у них был как у заговорщиков. Они, конечно, обрадовались моему появлению, бросились обниматься и целоваться согласно рангу. Первый — Ганга, потом Чернушка, затем Лирда, но это повисло на мне и не отпускало, пока я не донес ее до стола. «Веди себя прилично!» — шикнула на нее Ганга, но Лирда и ухом своим острым не повела. Села мне на колени и так и осталась сидеть, обнимая за шею. «У нас есть разговор», — начала Ганга. «Слушаю, только недолго. У меня дела», — ответил я. «У тебя всегда есть дела, но ты должен понимать», — произнесла она с важным и осуждающим видом, «что самые важные твои дела — это мы». Я кивнул в знак согласия. «Так вот, Эридар, тебе нужна еще одна жена», — продолжила она, пристально глядя на меня. «Дворфа. Лия не подходит. Она жена Бурвидуса. К тому же твоя жена должна быть королевских кровей или герцога. Мы хотим получить полное благословение всех богов, но человечек нам не нужно», — заявила она с решительностью. «Расистка», — подумал я и ответил. «Я подумаю над твоим предложением. Обещаю», — сказал я. «А сейчас мне нужно забрать Груту и ее дочку». «Куда ты их снова тащишь?» — спросила Ганга. «Куда надо?» — ответил я и снял Лирду с колен. «Отдыхайте, набирайте сил, я скоро вернусь и останусь с ночевкой». «Как хорошо!» — радостно воскликнула Лирда. Я вышел, оставив невест одних, и встретился с Грутой и ее дочкой. «Грута, у меня есть к тебе важное дело», — сказал я. «Я увезу тебя в Снежные горы, где ты будешь воспитывать Аврелию, и твоя дочь станет ей подругой. Что скажешь?» «Мы привыкли к ней, господин Эридар. Я не против. Тогда убываем». «Прямо сейчас. Собирай свои вещи». «Они собраны, господин». Через полчаса мы были снова в крепости, и девочки обнялись, визжа от радости. «Ты будешь Аврелией вместо матери. Заботься о ней и расти, как свою дочь. Награда не заставит себя ждать, Грута. Я сделаю тебя баронессой». «Ой!» — покраснела от неожиданной милости женщина. «Спасибо, господин». «Не за что», — ответил я и снова переместился на гору. «Ну, глазастая, пора знакомиться с твоими сестрами», — произнес я, взглянув на заплаканную Тору. «У тебя все хорошо?» Тора, вытерев слезы, ответила. «Все хорошо». и мы отправились в замок, где нас встретила Лия, разинув от удивления рот. «Дворфа?» — воскликнула она. «Здравствуйте, госпожа Тора! Я искренне рада видеть вас. А почему дворфа беременна?» «Неважно», — ответил я и повел двух невест в столовую. Войдя первым, я сказал: «Девочки, к вам прибыла Тора, она беременна и будет жить с вами». Повисла немая сцена, и все три невесты с удивлением уставились на меня. «Тора, заходи», — позвал я снежную эльфарку. Тора, стесняясь, вошла и прижалась к моему боку. Чернушка, вскочив, обняла ее и повела к столу. «Садись, Тора, мы тебя любим, не бойся». Я откашлялся и произнес: «Ну, раз вы хотели гномку, то я ее нашел. Зовут ее Глазастая. Заходи, дорогая!» — позвал я гномку, и она вплыла в столовую, словно маленькая каравелла, гордо несущая свой живот. Снова повисла долгая пауза, все смотрели на ее живот. Первая опомнилась Ганга. «Но она беременна! Ты кого привел?» «Она беременна от меня», — ответил я. Тут не выдержала Чернушка. «Как ты успел найти дворфу и сделать ее беременной за неполный час?» «Это волшебство», — прошептала Лирда и заплакала. «Ты чего разревелась?» — спросила ее удавленная Ганга. Все взгляды теперь устремились на Лирды. «Все беременны, кроме меня. Я тоже хочу. Я не хочу выглядеть нелюбимой женой. Я хочу ребеночка. Почему только я брошена?» «Стоп!» — остановил я поток слез и причитаний. «Глазастая была самой первой у меня». «Я ее знаю», — тихо проговорила Чернушка. «Это та гномка, которая хотела зарубить меня топором, а ты не дал». «Да, это та самая гномка из земель гномов, и она внучка герцога. Или почти герцога. Зовите ее Глазастая», — сказал я. «Так она у тебя была первой?» — прищурилась Ганга. «И ты молчал? Я теперь не старшая жена?» Она стала приподниматься. «У меня нет старших и младших», — ответил я. «Но ты отвечаешь за порядок среди невест». «А я хочу ребенка», — грозно и решительно заявила Лирда. «Ты сегодня спишь у меня, и все. Если его у меня заберут, тогда я не знаю, что сделаюсь. Я брошусь с башни, чтобы вам всем стыдно стало». «Успокойся», — устало проговорила Ганга. Она была явно выбита из своего нормального состояния, но встала вновь и подошла к гномке. «Пошли, сестра, тебе нельзя долго стоять. Садись. Когда роды?» «Через месяц», — ответила Глазастая. Ганга что-то подсчитала и установила. «И правда до меня, но старшей ты не будешь». «Я не стремлюсь». «А я...» — заревелась Лирда. «А ты сегодня спишь с нашим мужем», — ответила ей Ганга. «И замолчи, достала своими причитаниями». Лирда притихла, а я почувствовал себя как бык-производитель. Моего мнения никто не спрашивал. «А ей не рано еще?» — сделал я слабую попытку отмазаться от брачной ночи. Тот, кто думает, что жизнь с несколькими женами — это рай на земле, ошибается. У одной жены хватает сил испортить жизнь мужчины, а уж у пятерых этого добра хоть отбавляй. У каждой свои желания, у каждой свое недовольство, и все это выливается на голову мужа непрерывным водопадом. Хорошо, что у меня нет тещ, бог миловал. Все невесты-сироты. «Не рано», — решительно заявила Лирда. «Все будут на свадьбе беременны, одна я, как дура, буду девственницей. Что скажут гости? Что я нелюбимая жена?» «Да», — повторила за ней Ганга. «И ты постарайся освободить ставку хана, а то у тебя нет даже месяца для этого». «Я уже освободил ставку», — ответил я и увидел ее удивленный взгляд. «И ты молчал об этом? Через неделю свадьба?» «Нет», — ответил я. «Нужно успеть подготовиться, хану сообщить». «Готовься», — заявила она, — «и переведи нас в свой город. Тут воняет свиньями и лошадьми, Тору вот уже тошнит». Я вздохнул и понял, что так сделать все равно придется. «Я тут останусь», — заявила Лирда. «А вы идите в город на горе». Я посчитал это правильным. Еще подсказывать будут или в щель подглядывать. С них станется. Лигерийская империя. Рок, терзаемый болью и яростью, переносил отказ Худжгарха и насмешки братьев с невероятной стойкостью. Он собрал всю свою волю и затаил злобу, как змеиный яд, который медленно, но верно копился внутри. Последние серебряные монеты ушли на наем экипажа, и он отправился в Лигерийскую империю. Там, среди древних храмов Творца, ему предстояло начать все заново. Когда-то Рок был его проповедником, но за 1000 лет он заменил Творца собой, заставив людей поклоняться ему. Теперь же он должен был возродить память о своем бывшем господине, чтобы вновь подняться на вершину горы. Авангур, пророк Творца, станет его союзником, а Рок — первосвященником. Это был долгий и трудный путь, но другого выхода не было. Однако Рок знал, что двойник, который всегда был рядом, мог стать его проклятием. Этот безумец, вернувшийся к жизни благодаря усилиям Ридоса, был источником всех его бед. В душе Рока кипела неистовая злоба и на двойника, и на Худжгарха, который так неблагодарно предал его. Выскочка, ничтожество, которое Рок вернул к жизни и вознес, а он так неблагодарно с ним поступил. Но у него был последний козырь, который он хранил в тайне. Рок начал дремать, погружаясь в свои мрачные мысли. Внезапно он почувствовал, как чьи-то ледяные пальцы сомкнулись на его горле. Двойник, безучастный ко всему, словно ожил и теперь стремился забрать Рока с собой в свой темный мир. Рок попытался вырваться, но хватка двойника была железной. Он задыхался, чувствуя, как силы покидают его. Но в этот момент Рок нашел в себе силы. Собрав остатки воли, он напрягся и оторвал руки двойника от своего горла. Однако нападать не стал. Вместо этого он удерживал двойника, стараясь отдышаться и восстановить дыхание. Благодать, которую он так долго подавлял, начала медленно возвращаться к нему, наполняя тело энергией. Двойник ослабил хватку, его лицо покрылось красными пятнами, и он, наконец, отпустил Рока. Рок отполз подальше, тяжело дыша и пытаясь понять, что произошло. Он применил свои умения и осознал, что кто-то подпитывал двойника энергией. Но зачем? Неужели кто-то хотел, чтобы Рок оставался в ловушке, не имея возможности добраться до вершины горы? Эта мысль пронзила его сознание, как молния. Двойник был не просто инструментом, а марионеткой в чьих-то руках. Пока двойник жил, Рок был обречен на вечное противостояние. Но если двойник потеряет энергию, Рок сможет освободиться. Ярость закипела в его сердце. Рок с ненавистью посмотрел на двойника, который теперь скрежетал зубами от бессилия. «Сволочи!» — прорычал Рок, вкладывая в это слово всю свою боль и гнев. Двойник повторил его слова. Его глаза, которыми он смотрел на Рока, горели ненавистью. Рок понял, что он плотно обложен и не сможет вырваться из этой ловушки. Он завыл от бессилия. Его голос был полон отчаяния и боли. Открытый мир. Материнская планета. Мирмириада шла к дому и к объекту, которого хотела захватить и казнить, на негнущихся ногах. Но когда она подошла ближе, то заметила, что он смотрит на нее с интересом, без злости или насмешки. «Приветствую вас, Мирмириада, на моей земле!» — произнес он, и в его глазах не было ни позерства, ни высокомерия. Он говорил как правитель, уверенный в своей власти. «Проходите в дом!» — жестом пригласил он ее войти. «Что с моими людьми?» — спросила она, остановившись на пороге, и подняв глаза на спокойного и расслабленного человека перед собой. «Они арестованы, их допрашивают, но они живы и здоровы. Вы это хотели узнать?» «Не только это. Что ждет меня?» «Это зависит от нашего разговора. Заходите, не бойтесь, чувствуйте себя как дома». «Разве пленница может чувствовать себя как дома в тюрьме?» — с вызовом спросила Мирмириада. «Эта планета раньше была тюрьмой для преступников, но сейчас это новый дом и возможность изменить свою жизнь. Проходите», — настойчиво повторил он. Мирмириада решила не испытывать терпения хозяина и вошла в дом. Внутри было уютно. Над полом крутился вентилятор, в центре фойе стоял стол с разнообразными яствами. «Все чистое и незараженное», — пояснил человек, заметив ее настороженный взгляд. «Это выращивают здесь, на островах экватора». Он прошел и отодвинул стул, взглядом пригласил ее сесть. Она села и сложила руки на коленях, крепко сжав кулаки и спрятав их под столом. Ей было неуютно и страшно. Все происходящее здесь напоминало спектакль, за которым последует ужасное будущее. Хозяин дома сел рядом и включил пульт. Стена засветилась огнями, а затем на экране появились картинки. «Это планета сверху», — начал объяснять Штифтан. «А это ее части. Смотрите, загаженными остались только самые большие материки. И когда планету покинули ее жители, здесь обосновались беднейшие слои, которые не могли покинуть планету. На островах наступил почти каменный век. Люди выращивали продукты, собирали плоды, сеяли пшеницу, рожь, овес и ловили рыбу. Некто, кто очень хотел использовать планету для себя, устроил здесь множество... Смотрите сами. На этой планете находится множество скрытых баз и целый город, который сейчас пустует, но охраняется. Дроны следят за порядком на его территории, а термоядерная энергия, получаемая из собственного источника, обеспечивает бесперебойную работу всех систем. Этот город способен вместить 100 тысяч жителей. Предоставляя им все необходимое — школы, дома, кинотеатры, бассейны, посадочные площадки и подземные убежища. Вот архипелаг, где начнется новая жизнь планеты. И все это принадлежит мне. Я перехватил управление скрытой системой защиты планеты, которая контролирует все спутники на орбите, а также космодром. У меня есть возможность перекрыть доступ к пище для военных. И я обеспечил им все блага, включая возможность отдыхать на островах, иметь женщин и радоваться жизни. Они, как и многие другие несчастные люди, были сосланы сюда. Он замолчал, а Мирмириада, не понимая сути происходящего, спросила. «Зачем вы мне все это показываете?» «Потому что обратной дороги для вас нет. Я показал вам два мира. Один, где живет преступник, другой, где живу я. Вы можете выбрать один из них. Вы не отпустите меня?» «Нет, Мирмириада, не отпущу. Отсюда никому нет обратной дороги. Таков закон империи». «Кто его установил?» «Я», — спокойно ответил Штифтан. «И что же мне выбрать?» «То, что вам по душе. Мне здесь все не нравится. Давайте посмотрим на вас с точки зрения логики», — предложил Штифтан. «Вы изгнанница из своего дома и рода. Ваш отец передал вам долг крови и средства, которые уже не принадлежат вам. Их реквизировали силы безопасности Новороссийского княжества. Вы об этом не знали, но я вам сообщаю. Это произошло из-за того, что вы оказали помощь Пальдонии при попытке захватить колонию одного княжества на планете Суровое. Вы теперь бедны». Мирмириада недоверчиво посмотрела на него. «Я сейчас не могу поверить в ваши слова, и они вполне могут быть обманом». «Я обеспечу вам выход в сеть», — произнес Штифтан. «Примите код доступа, и на вашу нейросеть придет файл». Она тут же ввела код и вышла в сеть. Подождав 10 минут, она с ошеломленным видом посмотрела на мужчину. «Как это возможно?» — спросила она, не до конца веря в то, что произошло. «Вас с первого дня держали под контролем спецслужбы. Все ваши счета были выявлены и взяты под контроль», — ответил он. «Вы тоже колонист Суровый?» — спросила она сдавленным голосом. «Нет, я генерал ССО и начальник управления Ада. Пока еще. Но, думаю, скоро меня уволят со всех постов. У меня есть союзники, которые помогают мне закрепиться на этой планете. Я не один». Мирмириада кивнула. Она сразу поняла, что никто в одиночку не смог бы осуществить то, что сделал этот человек. «Мне было предложено войти в СНГ». «Что такое СНГ?» — машинально спросила Мирмириада. «Союз независимых государств. Я дал согласие». «СНГ входит в Союз Коморских планет и является членом ООН, так что скоро я стану не только императором, но и главой государства, входящего в ООН». «Вам это не дадут сделать», — ответила Мирмириада. «А кто мне помешает?» — улыбнулся Штифтан. Каморский союз и СНГ стали самым большим государственным образованием в ООН. Тут до Мирмириады дошло, о чем говорил ее объект. Так он сюда был не сослан, а специально отправлен некими силами, чтобы вывести планету из-под действия закона о преступниках. Сюда придут некие господа, которые хотят своей личной власти и свободы, а он просто подставная фигура. Штефтан словно подслушал ее мысли. «Я не подставная фигура, меня сюда сослали, но я не стал влачить жизнь нищего, я нашел способы подняться, и у меня появились союзники, которым интересна эта планета». «А чем она интересна?» «Это не важно. Важно, что вы сейчас на распутье, Мирмириада. Я пригласил вас сюда, чтобы сделать предложение». «Какое?» — растерянно произнесла она. «Вы хотите за меня замуж?» «Что? Замуж? Вы шутите?» «Нет, я показал вам два мира и предлагаю стать императрицей. Я знаю о вас все. Вы умная, волевая и целеустремленная женщина. Мне как раз нужна такая, кто будет стоять рядом со мной на трибуне Ассамблеи ООН. Вы станете первой леди этой планеты. Кто еще сможет предложить вам такие условия?» «Но я хотела вас убить!» — не сдержалась Мирмириада. «Я знаю», — улыбнулся Штефтан. «Мне это не важно, а важно, что вы сейчас решите». «Я должна дать свое согласие?» — недоуменно спросила она. «А что вас удерживает от разумного поступка?» — спросил он. — Я согласна, — неожиданно для себя ответила она. — И что дальше? — Дальше вы ляжете в медкапсулу, где вам установят нужные программы. — Меня закодируют? — В этом нет никакого смысла. Вам дадут программы, необходимые для того, чтобы взять на себя часть административных забот. — И мы будем с вами делить постель? — как за последнюю соломинку ухватилась она. — Конечно, вы меня полюбите. — ответил он, и Мирмириада поняла, что действительно начинает влюбляться в этого странного, непостижимого человека, который смог осуществить невозможное. Она всегда в душе лелеяла надежду, что встретит того, кто сможет ее завоевать не богатством или красотой, а силой мужской личности. И вот он сидел перед ней, не очень внешне выразительный, но тот, кто смог совершить нечто непостижимое. Ее потянуло к нему, как магнитом. Еще отказывая себе в этом, она ответила. «Ладно, я не против. Что я должна сделать? Пойти с вами разделить сейчас постель?» «Вы этого хотите?» — спросил он, и она поняла, что да, она этого хотела, страстно хотела. Покраснев, призналась. «Хочу. Вы меня завели, Штефтан. Зови меня Эрат, Мира», — улыбнулся император. Планета Сивилла. Снежные горы. Ливаркар осознал свою роковую ошибку. Ополченцы с их талантливыми командирами оказались хитрее и сильнее, чем он предполагал. Внезапно появившиеся блокираторы магии стали непреодолимым препятствием для его войска. Исход сражения был предрешен, и Ливаркар отдал приказ об отступлении. Первая атака орков была отбита, но что ждало их впереди? Орки, вооруженные страшными артефактами, не знали пощады. Беззащитные маги и рейдеры, лишенные магической силы, становились легкой добычей. 200 пехотинцев не могли долго сдерживать натиск ополченцев и вскоре пали бы, открывая путь к гибели всех лесных эльфаров. Ливаркар с мрачным выражением на лице приказал поднять зеленые ветви над головами воинов и встать на колени. Он вышел вперед и сам опустился на колени, держа в руках ветку хвойного дерева и склонив голову. Орки, вынырнувшие из-за поворота дороги, осадили своих могучих быков. Они никогда не убивали тех, кто сдавался им на милость, считая их своим имуществом. Орки медленно приблизились, спрыгнули с быков и подвели к своему командиру Ливаркара. «Ты кто?» — спросил орк, глядя на Эльфара. «Я Ливаркар, командующий западным корпусом Вечного леса», — ответил генерал. Его голос дрожал от напряжения. «Что ты хочешь, Эльфар?» — продолжил орк. Его взгляд был холоден и проницателен. «Милости», — — ответил Ливаркар тихо, но твердо. «Мы сдаемся первородным. Я не командую армией. Есть генерал Керна. Она примет твою сдачу», — отвечал орк. Его лицо оставалось непроницаемым. Генерал Ливаркар побледнел, но промолчал. Вскоре на коне подъехала сама Керна, оповещенная о сдаче лесных эльфаров. Она молча приняла капитуляцию и призвала всех пленных отправить в крепость на перевале, за исключением рейдеров. «Они слишком опасны и слишком преданы князю леса», — произнесла Керна. Ее голос был холоден и решителен. Безжалостно, словно выполняя неизбежный ритуал, орки убили 6 десятков воинов. Магов, пехоту и обоз трофейная команда повела к крепости на перевале. Орки, оседлав своих лорхов, направились к восточному перевалу, чтобы захватить его и выйти в тыл войскам, осаждавшим крепость на перекрестке. Следом шли три терции, которым предстояло взять восточный перевал под охрану. Керна, возглавляя остатки войска, повела их по горным тропам к средней дороге. Через 5 лиг орки встретили небольшой конный отряд снежных эльфаров, который также сдался на милость победителей. Орк был крайне удивлен. Оказалось, что это были стражники Кирсан-Улы, которого они бросили по дороге, испугавшись смертельной угрозы от князя. По словам стражников, Кирсан сошел с ума от страха за свою жизнь. Пришлось выделить им конвоиров и сопроводить доставки в крепость на перевале. 50 орков, окружив стражников, повели их следом за остальными. Неполная 1000 орков устремилась к восточному перевалу, готовясь к новому этапу жестокой битвы. Ардувей никогда прежде не испытывал столь сокрушительного чувства беспомощности. Его сердце сжималось от отчаяния, а разум терзался сомнениями. Он не мог поверить, что его тщательно спланированная атака на отряды снежных эльфаров обернулась таким сокрушительным провалом. Его армия, закаленная в битвах, теперь была обескровлена и разбита. Ополчение снежных эльфаров превзошло все ожидания. Их маги словно тени скользили по полю боя, разрушая планы Ардо с пугающей легкостью. Пыль, поднятая их заклинаниями, окутала его воинов, лишив их зрения и дыхания. Ослепленные и задыхающиеся, они отступали, не в силах противостоять магической мощи противника. Ардувей осознал свою ошибку слишком поздно. Он недооценил врагов, не учел их мудрость и единство. Теперь его армия была обессилена бесплодными атаками, а силы иссякали. Его надежды на победу рухнули, оставив лишь горькое осознание поражения. На 4-й день, когда солнце клонилось к закату, к нему во фланг приблизилось объединенное войско дружин глав домов и хирды дворфов. Ардувей понял. Конница леса, что двигалась к столице, была разбита, и его окружали. Принять бой в таких условиях означало неминуемое позорное поражение. С тяжелым сердцем он приказал начать отступление. Его воины были измотаны и деморализованы. Преследование было неотвратимо. Отряды ополчения, словно хищники, преследовали их, уничтожая оставленное прикрытие. 3 суток длилось это отступление, пока путем не преградили новые отряды противника, перекрывшие все дороги и хребты. Ардувей оказался в ловушке. В этот момент, когда отчаяние достигло своего пика, к нему прибыл парламентер. Его слова были подобны грому среди ясного неба. «Лер, командующий, войска леса повсюду разбиты или взяты в плен. Ваш командующий Ливаркар тоже сдался. Мы предлагаем вам сложить оружие и вернуться к себе в лес. Мы не хотим излишне проливать кровь и считаем, что 2 народа должны жить в мире». Ардувей не мог поверить своим ушам. Он смотрел на свиток, который держал в руках парламентер, и его глаза наполнялись слезами. Он прочитал его и сразу постарел на 20 лет. Плечи его опустились. Он сгорбился от бессилия и унижения, осознавая, что подчиниться приказу — это единственный шанс спасти своих воинов. Ливаркар снял с него ответственность за сдачу, и Ардувей, хотя и не хотел бесславной сдачи в плен, не мог больше бороться. Сдача происходила медленно, но неотвратимо. Два десятка всадников, отказавшихся расстаться с ящерами, разделили судьбу своих животных. Керна с холодным блеском в глазах понимала, что эти грозные существа — слишком ценное оружие, чтобы оставить его в руках врага. Мрачные, измученные воины леса брели к восточному перевалу, словно тени, потерявшие свою силу. Война была ими проиграна, но поражение казалось слишком высокой ценой за жизнь. Они сдали оружие и потеряли честь. Керна от имени Высшего Совета разослала письма воззвания по всем домам. Ее гонцы поспешили разнести эту весть по всем уголкам гор. Но на этом война не закончилась. Керна знала, что впереди ее ждут новые испытания. Ей предстояло подойти к лесу и потребовать мира на своих условиях. И хотя ее сердце было наполнено горечью и усталостью, она не могла позволить себе остановиться. Впереди ее ждал долгий, трудный путь к миру, который она должна была завоевать.